Переходим ко второй части, второму уроку, лучше сказать. Шавуот 2. Продолжение этой же статьи. Аханала Кабалата Тора. Маги. Подготовка к получению Торы. Что это? Какова она? Страница Куф Нун Бет. 152-я, строчка 21-я. Улефи ганаль аседергу шагадам царих микодем лирот бекохот ацмо 22. Ласот бахира в ликбоа у ликбоа нет, в ликбоа шашем шель гаецер шебелибо гура в ахарках гуро э 23 Шаэньбах бейхалато ликбоа бахахлата гумура шлоеге мишане бедибуро веломар 24 ахарках шекхен аецергу давар тов ухедай лишмо Беколо. Вахарка Хозер Халила 25. Увазман Азе Никра Хакадош Баругу Омер Элибо Шьецер Лев Адам Ра Менеурав Аваль 26. Ладам Гаосек Бифхира Гашем Од Логилало Сод Газе Шаяйцер Никрара 27 Мишум Шигура Везегу Вигдей שיך יהיה מקום מקום עבודה לאדם לעשות בחירה 28 ולקבוע שהורה אבל אחר כך שאדם רואה שהוא לא יכול לומר שהורה 29 Бахехлет Эля Хольпа Амгу Митхарет Азба Гамацав Шугуцо Эклашем Тенли Дертах Эзра Зегу Аэвен Эзра Омер Шаэвен Эзра Омер ואחרכך גילה סודו לנוח שפירושו כי בחינת 31 נוח נקרא העבוד השם כלומר בזמן שהשם מגלה לאדם שהיצר הוא רע מנעוריו. 32. וזהו לא דבר חדש שהיצר הרע הוא רע, אלא לא אמרתי לך, אבל עכשיו, 33, שאני מגלה לך הסוד асе, шиеце левадам ра, квар ата яхоли гьот батуах. Следующая страница, куф нун гимель 153, первая строчка. Шекварата лотиш мабыколо, киван ше ани беацмо, гилала хазе, точка. Умимейла, лодва осив, эт осив, эт од лекалель. Мита амки хвар ло егье цорех од леонашим. Ки хвар егье три акуль баседр. Вазе шомер вело осив од лехакот эт коль хай кашерасити. Возвращаемся обратно к странице 152, строчка 21. Большая, длинный абзац, в который исключительно важный для нас сейчас, где он дает нам полный порядок духовной работы, то, что он нам говорит здесь, в этой статье. Подготавливающий человека к получению Торы. Здесь все стоит, все есть. 21. Очень внимательно. Улуфи ганаль, и в соответствии с вышесказанным, аседр гу, порядок таков, шагадам царих микодем ли род, что человеку необходимо прежде всего видеть быкохот от смо своими силами. 22. Веласот бхира, и делать собственный выбор, великбо, и установить, определить, шегашем шеляей царшебали богу ра, что стремление что имя стремления в его сердце, оно злое, зло называется. В ахарках, а затем он видит, гуроэ, он видит, 23. Шеэньвэ и халатолик бо, что нет у него, что он не в состоянии установить ахлата абсолютно с уверенностью, бахлата гмура, в полном решении, в абсолютном решении, шлой гемышане бедиборо, что он уже не изменит свое слово, веломар ахарках, чтобы потом сказать, 24, шекена ейцергу давартов, что стремление его сердца хорошее, доброе, ухедалиш мобыколо, и стоит слушать его, слушать, прислушиваться к его голосу. Ваахарка хозер халила, а затем он обратно возвращается. 25. Увазман газе некра кадош баругу, а в это время, когда человек так работает над собой еще, как флигер, то в это время называется, что святой благословен он говорит к своему сердцу. Понятно, да? Он говорит к своему сердцу, а не к человеку, потому что он еще не в состоянии слушать. Поэтому человек, поэтому в это время говорит, в это время называется, что когда человек такой в состоянии флигера, тогда это называется в это время, что называется, что Творец говорит к своему сердцу, что стремление сердца человека, оно злое с его детства. Аваль, но, 26, ладам гаусекба бивхира, но к человеку, который занимается еще тем, что он делает выбор свой, еще не знает, еще не может, а просто пока учится, делает выбор свой еще не пришел к тому. То есть у него еще есть выбор назвать это начало, которое в нем есть, добро, доброе или злое, это есть выбор. Так если пока человек еще занимается этим выбором, так есть, так теперь говорит так, он говорит. Но для человека, к человеку, который еще занят этим выбором, то есть да или нет, Ашем одло гила ло содазе, ему еще Творец не раскрыл этот секрет. Он еще пока занимается, пусть работает. Шегаецер некрара, что склонность его сердца называется зло. 27. Мишум шигура, из-за того, что оно злое, поэтому называется зло. Он ему еще не раскрыл. И он рассказывает нам, почему. 27. После запятой. Везегу вихдейши емакома водала адам. И это ради того, чтобы у человека было место работы. Ласот бахира, чтобы делать свободный выбор. 28. Великбоши гура, и установить самому, что стремление его сердца, оно злое. Человек должен установить это, а не кто другой. А валя харках, во, теперь смотри. Но затем, шеадам роэ, когда человек видит, шилу шегу лоя холь ломар шегура, что он не может сказать, что оно злое, намерение его сердца. Бехлет. Абсолютно. Абсолютно. Решительно. 29. Элахоль па амгу митхарет, однако же он, но он каждый раз он сожалеет. Аз бага мацав, тогда приходит состояние. О, теперь начинается это. Шигут со эклашем, что он скрикивает, кричит к Творцу. Тен ли эзра, дай мне помощь. Зегу шага эвен эзра умер, это то, что говорит ибн Эзра, эвен Эзра, который сказал после того, что сказал Рав Нахман. Цитата. «Ва ахарках гила содола ноах», а затем его секрет был раскрыт Ноаху. Конец цитаты. Шапирушо, что значение этого. «Ки вахинат 31 ноах», ибо аспект Ноах называется Аводашем, работник на Творца уже. Кломар, то есть Базманша Ашем Мегалела Адам, то есть во время, когда Творец раскрывает человеку Шагаецер Гу Рамину Рав, что стремление его сердца злое от его с его детства. Какая-то великая ступень. Смотри. 32. Шезегу лодавар хадаш, что это не новая вещь. Шаей царара гура, что злое начало, оно злое. Элало амартилха, Творец говорит ему, это не новая вещь, что не новая такая вещь, что злое начало, оно злое. Но я тебе об этом еще не рассказал раньше. Я тебе об этом еще не сказал. А валяхшав, но теперь, 33, Шани мегалелаха гасодазе, когда я тебе раскрываю этот секрет, Творец говорит. Шеецер лев гаадам ра, что стремление сердца человека, оно злое. Кварата яхоли гьот батуах, теперь ты уже можешь быть уверенным. Страница Куф Нун Гимель 153, первая строчка. Шекварата лотишма выкобыколо, что теперь ты уже не будешь слушать, прислушиваться к его голосу. О! Киван шани вацмо бгилалахазе, ибо я сам раскрыл тебе это. Умимейла ло два осив отликалель, и само собой разумеется, теперь он говорит, что я уже не буду продолжать больше проклинать, да? Проклинать. Очень специально. Митаамки кварло ихе цоре хонлаонашим. По причине того, что уже не будет потребности в наказаниях. Кихвар ихе три гаколь беседер, ибо все уже будет в порядке. Везе шеомер, и это что он говорит, цитата, вело осив одли гакот эт коль хайка шерасити. Так как он, Творец, сказал после потопа, и уже я не буду больше продолжать бить, как сказать, да, убивать все живое, которое я сделал, говорит Творец. Понятно, что когда человек уже, когда уже Творец уже рассказал человеку секрет в сердце человека, что он передал из сердца своего в сердце человека этот секрет, что и стремление сердца человека, оно злое с его детства, тогда уже не надо, тогда человек уже это знает, и не надо ему больше давать наказание. Это значит, что он уже пробил в себе все то кажущееся хорошее, что он думал, что он хороший, и он пробил уже себе, теперь уже келим настолько, что он теперь прислушивается к Творцу, а не к этому. Четыре. Он хорошо рассказывает, мне мало что надо добавлять. Четыре. Вакаванаги шемитерем. Он сам рассказывает дальше. Шемитерем шегила шем шеецер лев адам гура. А я царих пять легьет, альет веридот. Ломар. Шабазман шиитхалтала вот айталаха хают. Аваль шесть бигдей шетелех альгатерех анехона. Айта царих лехакот эт коль хай. Кломар, шелакахти сим мимха эда хают шехаиталаха бабуда. Умишам я рада ташу в ламаца в шель ашифлут. Восемь. Мишум ши еш лахара шигуга ейцерара ва аз яхол литка ем барати ейцерара. Девять. Барати таратавлин а вальмитерем ши еш ло ейцергара зе гумаргиш эт 10 анитсхиют шелятор анитсхитсут шелятора умишумзе раклахар шашем гила это сод шаейцера лев адам 11 гура азевшар легьет нетината Тора ки эйн ор бликли бликилин вырак 12 бамаком шееш цорех шам ехолим латет ло маш нахуц ло. Очень дальше, очень сильно он говорит нам дальше. 4. Шагакаванагу, что смысл в том, шемитерам шагила ашема есть, что прежде чем Творец раскрыл, что стремление сердца человека, оно злое, должно было должны были быть подъемы и падения. То есть, что во время, когда ты начал, говорит Ашем, Творец ему, то время, когда ты начал работать, у тебя была жизненная сила, чтобы работать, у тебя было воодушевление. Но 6. Для того, чтобы ты пошел по пути правильному, я должен был разбить все живое, как Творец сказал. Что твое живое было построено на чем? На своих воображениях. Я должен был сначала все разбить. Должна была быть разбиение келим. Поэтому я должен был разбить, чтобы ты шел дорогой правильно, я должен был разбить все живое. То есть, что я забрал всем от тебя жизненную силу, воодушевление и так далее, которое было у тебя от работы в работе. И оттуда ты опустился опять к низкому состоянию. 8. Ибо у тебя есть зло, которое злое начало. И тогда может исполниться стих Писания, стих того, что написано, цитата: «Я создал злое начало», 9, «Я создал Тору как средство против него». Но прежде чем есть у него злое начало, это злое начало у человека. То есть у него всегда есть, но он его не ощущает, да? Но прежде чем у него есть злое начало, это злое начало, он ощущает необходимость в Торе, 10, нужность ее. И поэтому только лишь после того, когда Творец раскрыл секрет, что стремление сердца человека 11, оно злое, тогда возможно, чтобы была цитата, получение Торы. Сначала он раскрывает ему, да, понятно, что раскрыл ему сначала, что у него секрет, какой секрет, что сердце у него такое злое с детства, тогда он ему дал ему теперь Келим, он ему дал Хиссарон, А теперь уже можно получить Тору. Ибо нет света без келим. И только лишь 12 вместе, в том месте, где есть потребность, можно дать ему то, что ему требуется. 13. Но, однако, также и в том, что Творец раскроет ему, что стремление сердца человека, оно злое. И это также и это называется свет. Видишь? 14. То есть наполнение. И нет наполнения без недостачи, без хисаром. Точка. Поэтому человек не может удостоиться, чтобы Творец раскрыл ему 15 зло, прежде чем у него есть потребность в этом. Ибо есть принцип, что это не в правилах вещей, чтобы человек сделал какое-либо движение, какое-либо действие, 16, которое не было бы необходимым, которое ему не требовалось бы. И тем более святой благословен он не делает ничего, абсолютно никакое другое, никакое действие, которое бы не было бы необходимым. 17. И в соответствии с этим, откуда может человек получить потребность в этом, чтобы Творец раскрылся ему, раскрыл ему секрет, этот секрет 18, как сказано выше. Поэтому человек, необходимо человеку начать работать и знать, что его получатель, он его зло. 19. И он, ему необходимо убегать от его власти. Вспомни Моше, который убежал от фараона. И все, что он делает, этот человек, как в Торе, так и в молитве, или же 20, что он занимается заповедями, ему необходимо стараться, чтобы все эти действия привели его к осознанию 21 зла. И во время, когда он ощущает, что оно зло, и желает делать поступки, действия для отдачи, он начинает 22 получать жизненную силу, воодушевление. А когда он падает со своей ступенью, то теряет жизненную силу, воодушевление. И это само вот это уже сделал ему Творец, который опустил его, сделал, чтобы он упал со своей 23, со своей ступени. Ибо он еще не видит зла, истинного зла, которое в нем есть, человек. Но посредством падений 24, которые у него есть каждый раз, он просит Творца, чтобы тот раскрыл ему раз и навсегда, что желание получить, оно это зло 25, и чтобы он не тянулся за ним. Точка. Находим, что падения, которые у него есть, пришли от Творца, как написано, цитата. И я уже 26, я не буду больше продолжать разбивать, убивать все живое, как сказал Творец в Торе, после потопа. Точка. Что значит, вот говорит, чтобы забрать от него жизненную силу, забирать от него, которая есть в Торе и в работе духовной. 27. И чтобы он остался абсолютно без жизни святости. По причине того, что уже человек усовершенствовался со всем, как сказать, с потребностью, с полной потребностью. 28. Теперь у него есть необходимость, чтобы Творец помог ему распознать, осознать зло в постоянстве. Чтобы он уже не возвратился обратно к стремлению прислушиваться 29 голоса зла. По причине того, что человек пришел к необходимости, потребности, чтобы Творец помог ему. Ибо он видит теперь, 30, что абсолютно нет никакой у него возможности со своей стороны, у человека. То есть, со своей силы. Чтобы он снова не искал намерение своего сердца, в своем сердце, чтобы он не привлекался к намерению своего сердца обратно. Чтобы 31, чтобы он желал прислушиваться к его голосу, но что каждый раз он опять возвращается к тому, что он оступается. И этому нет конца. 32. И это причина того, что он вознуждался теперь в святом благословен он, чтобы тот помог ему узнать, знать. Следующая страница. 154, Куф Нун Далет, первая строчка. Что стремление, что что в сердце, что у него в сердце есть, что у него в сердце. Нет, что у него в сердце не намерение, мы говорили как, что его в сердце у него есть склонность его сердца, что оно злое, его зло, и предотвращает ему, не дает ему, не позволяет ему, чтобы он смог идти к добру и к наслаждению, которое создал два творец ради творений три. И это причина того, что в человеке есть много падений. Ибо из-за этого произрастает в человеке желание, четыре, к страстному стремлению, чтобы Творец помог ему ощутить, что склонность его сердца, что склонность сердца человека, оно зло. Пять. Из сказанного мы поймем то, что мы спросили. Что же это за подготовка к получению Торы? Вот теперь начинается окончательная у него часть. Точка. И ответ таков. Шесть. Злое начало он говорит, ибо во время, когда человек знает, что есть у него зло, а это после того, как Творец дает ему знать это, как сказано выше. 7. Рождается теперь в человеке потребность, новая потребность. То есть, как победить его злое начало. И это может быть только посредством Торы 8. Видишь? Как сказали мудрецы, цитата, я создал злое начало, я создал Тору как средство против него. И это, он говорит, 9, теперь Шлавея Сулам, и это подготовка к получению Торы. Еще не спишь еще? Окей. То есть потребность в Торе, это называется смысл, что он сделал, он стоит у него здесь жирным шрифтом. Потребность к Торе, необходимость, потребность в Торе, это называется подготовка к получению Торы. Понятно. 10. 11. И в этом мы поймем то, что мы спросили. Что же это такое? Какое значение имеет то, что написано? Что значит то, что написано? Цитата. И Творец опустился на гору Синай, к вершине горы 12. 13. Сейчас очень важно, что значит Творец спустился на гору, на вершину. 13. Что это значит? Цитата. Вершина горы. И как можно сказать, как можно сказать вообще о Творце, что это опускание, да? Что он опустился. Как можно об этом вообще сказать? Точка. Известно. 14. Что в духовном имя получается в соответствии с действием. Как написано у Маноахи. Маноах. Был такой Маноах. Да? Маноах и... Помнишь, Маноах был? И Хана, когда у них пришел... Маноах, когда он пришел... У него был Маноах, и у него была жена. Она была пророчица. И у них... У нее не было детей. И потом пришел к ним, появился ангел, и он принес сообщение, что через год у него будет ребенок. А? Да, в поле это было. И Маноах потом, он удивился, он спросил, а какое твое имя? Он спросил этого ангела. А вот ему, сейчас он ответит. А как же так, как написано у Маноаха с ангелом? Что он спросил, что он сказал? 15. Ангел сказал ему, зачем ты спрашиваешь о моем имени? Но в соответствии с действием. Какое действие? Вы же понимаете, он ему спросил, зачем ты спрашиваешь о моем имени? Почему он спросил его так? Сказал ему так. Потому что по тому действию, которое делает ангел, можно знать о его имени. Так он принес сообщение, что будет ребенок, появится. Все, значит, этому уже надо дать имя. Что ты спрашиваешь о имени? Имя соответствует действию всегда. Поэтому, если ты видишь... Поэтому, да, дальше. Например, теперь он говорит, ангел, который приходит, чтобы лечить, вылечить. Он называется, 16, ангелом Рафаэль, ангелом лечащим. Да? На языке святом будет Рафа, Реш, Реш, П, Алеф. Это будет основа слова, которое означает базовое значение лечить. То есть ангел лечения. Как известно. И так далее, он говорит, и так далее. А также он говорит, так же само он говорит, дает нам просто пример и логический вывод он нам дает сейчас. А говорит, так же и со святым благословен он. Во время, когда он посылает излечение человеку, 17, называется Творец, тогда называется лечащий больных. Да, по действию. В соответствии со сказанным выше, что святой благословен он, ему требуется раскрыть человеку, я в данном случае, раскрыть человеку, слушаешь внимательно, еще внимательно, самое главное сейчас, всегда надо знать до конца, быть внимательным, до конца быть сосредоточенным. А в нашем примере мы говорим так, что святому благословенному он необходимо сейчас раскрыть человеку, в данном случае, раскрыть человеку, что склонность сердца человека, оно зло. 18. Это называется, что это называется? По действию, да, как мы говорим. Что святой благословен, он раскрывает человеку, в каком состоянии, падения человек, 19, родился, рожден. В каком состоянии падения человек рожден? Это вот он ему хотел сообщить это. Кому как внимательно, внимательно сейчас, это очень тонкое сейчас. А поэтому падение, поэтому и Творец опустился. Чтобы показать ему как действие, так и это. То есть он ему хотел показать теперь, в каком состоянии падения человек был рожден, как написано, 19, цитата, злое от его рождения, от его юности. То есть, что это означает, смотри, интересно, что это означает со дня его рождения. Что со дня его рождения святой благословен он называется теперь именем действия 20, которое он совершает теперь, чтобы показать человеку, которое действие, которое показывает человеку состояние падения его. То есть Творец, понятно, хочет показать ему состояние человека в его падении. И называется, это называется действие, которое производит Творец. Называется, цитата, «И спустился Творец на гору Синай». Поняла? Падение. Как, все должно соответствовать. Действие должно соответствовать духовному той информации, которая дается. 21. Мы находим здесь в стихе два значения. Первое. По отношению к Творцу написано, цитата, «И спустился Творец на гору 22 Синай, к вершине горы». 23, второе значение, второй смысл, вторая позиция. По отношению к народу, который стоял, да, написано, цитата, «И они расположились у подножия горы, точка». И необходимо понять, что же это за гора? 24. И вот гора, это здесь не понять без иврита, поэтому надо смотреть сейчас здесь. Гора на языке, святом языке, называется гар. Гей реш. Она от слова гиргурим. Просто гар-гар, это повторяющийся. Такое то же самое, но просто повторяющееся. Гиргурим. А гиргурим называется всякого рода размышления. Ну, не всегда хорошие, как правило, нехорошие. Гиргурим, когда человек размышляет о первых принципах, например, существует ли Творец, а справедливый ли он, да, хорош, добрый ли он, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, так это называется гиргурим. Да, или гиргурим тоже могут быть о развратной мысли и так далее. И он говорит, что это гиргурим, от слова гиргурим, то есть гора от слова размышления и такие. Да. Вот он говорит, что это значит? Разум человека, правильно сказал, разум человека и все, что оно в разуме, 25, оно называется потенциально, в силе. Это еще не в действии. Слушай внимательно, здесь очень тонко. И это называется только в действии, что в голове, в разуме имеется. И это может затем распространиться в действии, действительно в действии может распространиться. И в соответствии с этим можно пояснить, цитата, и Творец спустился, 26, на гору Синай, к вершине горы, что это мысль и разум человека, интеллект человека, лучше сказать, сехель, интеллект человека. То есть, 27, что Творец дал ему знать, нет, то есть, да, Творец дал знать целому всему народу, чтобы они знали, что то, что он спустился, Творец спустился на гору Синай, он говорит, что он дал всему народу знать, что, слушай внимательно, что склонность сердца человека злое, зло, злая, зло от сего юности. Это сообщил Творец им на горе Синай, вот тем, что он спустился. Это было как бы в голове. Да? В голове, в мысли он им дал, как бы. А затем, а после того, как Творец сообщил 28 им это все в силе, только в силе, потенциально, то есть в голове. В голове горы. Он сказал же, в голове горы. То есть, вершина горы. В голове горы. Затем, то, что было потенциально в голове, оно распространилось затем в действии. Так? Дальше смотрим, не будем, если будем думать, посмотрим, как дальше, что он нам расскажет дальше. Дальше, 29. А из-за этого народ пришел к ощущению в действии. Мы всегда ощущаем только то, что уже приходит уже в парцуф, уже в тело. И все прочувствовали теперь необходимость, 30, в Торе, потребность в Торе, как сказано выше. То есть после того, он первое, он им сначала сказал, что они злое у них все, и сначала теперь они увидели это все, и у них теперь у них уже есть уже килим, как сказано выше, я создал злое начало, я создал и Тору, как ее для ее, как средство против него. И теперь они уже сказали, да, народ, теперь сказали посредством 31 ощущение в действии, что они что они желают теперь получить Тору. То есть нет теперь уже закончилось, нет теперь уже свободного выбора. До этого был свободный выбор, да, хочешь, нет, помнишь, это крутились как флигер. А теперь они уже пришли, он им дал им понять, теперь они осознали. Он им дал этот секрет, что нет, что сердце человека злое от меня, и теперь уже нет уже больше свободного выбора. Понятно теперь, почему он их накрыл, да или нет? Теперь понятно, да? нет уже у них больше свободного выбора, тоже и у нас нет никакого свободного выбора постепенно, дай Бог, чтобы не было. Когда уже нет выбора, уже все, знаешь, уже нет, уже не крутишься, уже как балерина туда и сюда. А уже там уже все уже, тогда уже никуда нет, уже нет больше выбора. Видела, да, что нет выбора уже. А выбор это когда флигер, туда и сюда, да, иногда нет, иногда так. А теперь народ уже увидел, уже, что нет выбора. Ибо они увидели, что если они получат Тору, тогда у них будет добро и наслаждение. Теперь цитата. А если нет, то здесь будет их могила. Понятно? Так и у нас то же самое. Смотри, как он говорит, ничего нового. И теперь так и у нас то же самое. Должно быть ничего другого нового. Надо принять Тору, ничего не получится иначе. А иначе смерть. Первое, еще последнее, три четверти странички. Страница Куф Нун Гей, 155, первая строчка. То есть... Здесь что-то такое не хватает у него, какой-то строчки, что-то. И в сказанном необходимо пояснить. Цитата. И Творец спустился к вершине горы. А вершина стоит, рожь стоит. То есть действительно рожь, голова. Стоит рожь. Точка. То есть, цитата. И Творец спустился к вершине горы. То есть, два. Что после того, как Творец дал знать им на горе, Гагар, мы говорили, что гора это как Гергурим, как размышление, когда он им дал на горе им знать, то есть в разуме, то есть в интеллекте, да, понятно, он им в голове им дал, что зло это склонность сердца человека, и уже три, это уже укоренилось теперь в их мозгах, в голове, то есть их мозгах, то есть в мысли и в разуме их. Сразу же действие стало во всем, действие было произведено. И это то, что написано 4. И расположились они, народ расположился у подножия горы. То есть уже у них уже была над ним, у них уже было падение. Которое было в горе, то есть было в разуме, через разум прошло. 5. И они стояли у подножия горы стоит, да? Подножие горы, то есть упали они, как бы, что уже теперь уже властвовало над ними падение. Падение теперь. Да, они уже падение теперь есть, как сказано выше. 6. Находим в связи с этим, что аспект, цитата, и он покрыл над ними гору как колпак, да, над ними. Что смысл этого падения? Семь. И то, что он дал знать им, что они получили в голове. Сначала они получили в голове, они эту идею получили, что он им рассказал, и они упали после этого. Потому что до этого они наслаждались, и они думали, что это, знаете, мы хорошие, это иногда так, иногда так. А тут они упали из-за того, что они услышали. То есть в голове что теперь, и теперь уже была потребность, необходимость. 8 в получении Торы. Теперь они уже упали, раньше не было этой необходимости. Они нормально себя еще то так. Помнишь, они говорили, мы вернемся опять в Египет, это. Они крутились туда-сюда, да, пить, нет. А здесь уже появилась у них теперь необходимость. Они эту идею взяли в голову, а она пошла вниз, всегда идет в голову сначала свет, а потом идет вниз. И они упали в это. Да. И из-за этого, говорит, гора, то есть гора, он имеет в виду гора как размышление, да, как на иврите гагар, как гаргерурим, как размышление. Гора, то есть падение, да? От падения, от гар-гар, от размышления идет падение. А это то же самое слово, что гора. От падения, как сказано выше, это падение, как сказано выше, она причиняет им, причинила им потребность, необходимость, потребность в получении Торы. Так? Гора, то есть размышления, которые были не гар-гар, то есть слово «гора» – «гар», а размышление «гиргурим» в голове – это одно и то же, с одного корня идет, так, повторение только. Эта гора, которая была, она им дала им размышления, которые они тогда получили, а это им дало, привело к ним необходимость в получении Торы. 9. Чтобы они смогли победить что есть в сердце склонность зло, которое в их сердце. 10. И тогда будет объяснение того, что написано в этом стихе, в этом, что он покрыл их, мы говорили, да, что он подвесил как бы над ними этот колпак, то этот гору как колпак, и сказал, да, что же, какова же это была причина этого, он говорит, что теперь они есть у них необходимость 11 в получении Торы, и теперь у них уже нет, абсолютно нет ничего другого у них нету выхода, и они обязаны теперь сказать Гагар, сказать гора Гагар. То есть, 12, знание того, что получили в мысль через голову, через гору, значит, они получили в мысль свои эти знания, то, что Творец им дал, и разум свой, что они получили это сверху, в голову свою, что они находятся в состоянии падения. Вот это им дано было сверху, что они находятся в состоянии падения, то есть через этой горы. Ибо есть у них зло в сердце. А это подобно колпаку. Да, колпак, который на них одевается. Что смысл этого в том, что это принудительная вещь. Колпак, что такое колпак? Это как принудительное, что он говорит, да, он Тору, он как бы гору хочет на них опустить, что это принудительная эта вещь, принуждение. И нет у них свободного выбора. Вот это вот, что он хотел этим рассказать, что это нет свободного выбора уже после осознания зла, что склонность сердца человека, она злая от его, зло от его рождения, от его юности, что это дает то, что нет уже выбора, и получается принудительное получение как бы Торы. Но это хорошее принуждение, ибо тогда уже есть связь с Творцом, тогда он уже это знание, этот секрет уже не остается у Творца только, а уже Творец уже тебе прямо рассказывает. Теперь, значит, ты уже достоин того, чтобы он тебе это рассказал. И это называется, что у подножия, что они стали у подножия горы, что гора теперь властвовала над ними. То есть это мысль, с которой все произошло. 15. А в связи с этим необходимо спросить, какое значение имеет, что это значит, что посредством, что через чудо, да? Mm-hmm. Что через чудо, которое было в Пурим, было чудо, которое было произошло в Пурим, что мудрецы, они трактовали это так, объяснили это так, что там стояло в Пурим 16 Вайкайму, Вайкаблу, и что и Кайму, и Каблу, что народ Израиля, они исполняли и приняли Тору. А мы знаем, что они до этого, они забыли Тору там. А из-за этого случая, что было, случилось там чудо, они опять приняли Тору. 17. Что до сих пор это было все принудительно. Видишь, как он говорит? Что все было, до сих пор было принудительным. А начиная с этого момента и далее, то же самое, как здесь при получении Торы, было принудительным. А начиная с этого момента и далее, было уже по желанию. Слушай, ничего не открывай. И это то, что сказано, цитата, сказал Рава, 18. Несмотря на то, что поколения получили ее во время правления Ахашвероша, царя персидского, который тогда был. То есть это было как бы принудительно, и в то же время мы увидим дальше, что написано. И написано было тогда в этом, в свитке Пурима, Эстер. Цитата. Кеймувики блуга Игудим, 19. И евреи, они исполнили и получили. 19. И Раша пояснил это. Из-за любви чудо, которое с ними произошло. непросто. Ты начинаешь объяснять, я ничего не понимаю здесь. Я просто говорю, да, так он объяснил. То есть мне это немножко из то, что я не понимаю, это из Талмуда. Надо очень аккуратно здесь сидеть и слушать и работать над этим. 20. И это необходимо пояснить. Как написано? В введении к Талмуду Эсера, Талмуду 10 сферот. Талмуд Эсера сферот. Цитата. Что есть любовь 21, которая зависит от объекта любви. Что из-за наслаждения, которое последний абзац, вы это очень внимательно слушайте, что из-за наслаждения, которое он, человек, ощущает в Торе и в заповедях, он ее исполняет. Это любовь, еще раз я добавляю от себя, это любовь, которая зависит от объекта любви. А есть 22, а есть такая, что которая в более высокой степени, ступени любовь, которая называется любовь, которая не зависит от объекта любви. Но она из-за того, из-за чуда. 23. Которые взяли на себя они для исполнения Торы и заповедей без какой-либо зависимости от объекта любви. То есть выше знания, как получили Тору. Вот такова эта статья, которая совершенно поразительным образом нам раскрывает вещи, которые духовные, получение Торы, что сначала необходимо подготовка, а потом получаете Торы. А поэтому мы и считали 49 дней, 7 недель по 7. Это и была та подготовка к тому, чтобы получить потребность в Торе. Не были моменты, было нельзя было играть музыку. Нормально в жизни человека, еврея, нельзя ему играть музыку, нельзя это, многие вещи как бы нельзя стриться, нельзя это. Вещи, которые ему как бы делаются, приписываются для того, чтобы в нем появилась вот эта вот необходимость, что ли. Чтобы в нем появилась такая вещь, чтобы у него он ощутил, что у него нет выбора, а только надо ее взять, получить эту Тору. И получить. А? Свадьбы не проводятся в это время. Свадьбы не проводятся тоже в это время, в эти 7 недель, которые сейчас. А? Зимуга нет. Нет, а? И от чего нет свадьбы? Потому что в это время вверху, в духовных мирах, нет зивуга. А зивук на земле надо делать тогда, когда есть зивук в верхних мирах. Поэтому приписано, например, еврею о зивук делать в пятницу вечером. Потому что в это время есть зивук между Малхут и Нуква, Малхут и Зейранпин. Поэтому это в соответствии с этим. Тогда нет прихватки в эту ночь, в пятницу, например. Нет прихватки тогда нечистой силы в этом действии, которое производится, и так далее, и так далее. Вот так вот получается Тора. Не просто так взять ее, а надо было ее получить, и вот это называется уже получение Торы. Остальное мы не будем разжевывать, это сама статья, она сама по себе, надо с ней на ней очень внимательно работать. Год, может быть, следующий год опять повторять потихонечку, и она свое даст в самом себе. Всего хорошего.